Слухи — это информация, перемолотая так тонко, что частицы просачиваются куда угодно. Ей не нужны двери и окна, порой даже люди не нужны. Она просто живет свободно, неудержимо и перескакивает из уха в ухо, даже не касаясь губ. Утечка уже произошла. Сэм Вайс стоял у окна спальни Патриция и смотрел с высоты, как люди стекаются ко дворцу. Толпы не было, нельзя было даже сказать, что собралась куча народу, но броуновское движение улиц выкидывало ко дворцу все больше и больше людей. Он слегка расслабился, увидев входящих в ворота стражников. Ветеринария, лежащий на кровати, открыл глаза. — А, командор Ваймс, — пробормотал он. — Что случилось, сэр? — спросил Ваймс. — По-видимому, я лежу, — ответил Патриций. — Вы были у себя в кабинете, сэр, без сознания. — Подумать только. Вероятно, я перетрудился. Что ж, спасибо. Будьте так добры. Помогите мне встать. Ветеринарий попытался приподняться, покачнулся и упал навзничь. Он был бледен, на лбу проступили капли пота. В дверь постучали. Ваймс приоткрыл на щелочку. — Это я, сэр. Фред Колон. Я получил сообщение. Что творится? — А, Фред, кто у тебя сейчас там внизу? — Я констебль Кремень и констебль Шлёпер, сэр. — Хорошо. Кто-нибудь пускай сбегает ко мне домой и скажет Вилликинсу, чтобы принес мои доспехи для дежурства, и еще меч и арбалет, и сумку с вещами на ночь, и сигар. И скажите леди Сибилле, скажите ей... Что ж, скажите просто, что мне нужно тут побыть, решить кое-какие вопросы, вот и все. — Что творится, сэр? Внизу кто-то сказал, что ветеринарий мертвый. — Мертвый? — пробормотал Патриций с кровати. — Чепуха! Он рывком поднялся с подушек, скинул ноги на пол, встал и не устоял. Падал он медленно и ужасно. Патриций был высокий, так что падать ему пришлось долго и по частям. Сначала у него подогнулись лодыжки, и он упал на колени. Колени с грохотом ударились об пол, ветеринарий согнулся в поясе и под конец треснулся лбом об ковер. — Ага, — сказал он. Его светлость несколько начал Ваймс, но тут же схватил Колона и выволок из спальни. Кажись, Фред, его отравили. Вернее, верного. Колон пришел в ужас. — Боги! Мне сбегать за лекарем! — Ты рехнулся? — Мы хотим, чтобы он выжил. Ваймс кусал губы. Он высказал то, что было у него на уме. А сейчас? Конечно, слухи уже ползут по городу, как струйки дыма. — Но кто-то должен его посмотреть, — сказал он вслух. — Проклятье! Это верно! — воскликнул Колон. — Может, волшебника позвать? — А откуда нам знать, что это не один из них? — Боги! — Ваймс попытался сосредоточиться. Все врачи в городе работают на гильдии, а все гильдии ненавидят ветеринари. Так что, когда у тебя образуется лишний человек, отправь его в конюшни на Королевском ипподроме. Пускай приведет пончика Джимми, — распорядился Ваймс. Колона это поразило еще сильнее. — Да пончика? Но он же никакой не доктор, он лошадей пичкает. — Я сказал, Фред, приведи его. — А если он не пойдет? — Тогда передай ему. Командор Ваймс знает, почему Хохотун не выиграл 100-долларовую скачку в Квирме на прошлой неделе. И еще знает, что тролль Хризопрас потерял на этом 10 000. Колонна это впечатлила. — Ну вы жесткий, сэр. — Скоро сюда набежит толпа народу. Я хочу, чтобы у двери в спальню дежурили 2 стражника. Лучше тролли или гномы. И чтобы никто сюда не входил без моего разрешения. Понятно? На лице у сержанта боролись взаимоисключающие чувства. Наконец он выдавил из себя. — Но отравили. У него же есть отведыватели пищи и все такое. Значит, Фред, не исключено, что это был один из них. Милостивые боги! Вы, сэр, никому не доверяете. Нет, Фред. Кстати, а это не ты его? Шучу, шучу, быстро добавил Ваймс, когда Колон скривился, явно готовый заплакать. Давай, беги. Время терять нельзя. Ваймс захлопнул дверь и навалился на нее всем весом. Запер на ключ и подставил стул под дверную ручку, чтобы ее нельзя было повернуть. Потом поднял Патриция с пола и кое-как затащил на кровать. Ветеринарий засопел, и веки его дрогнули. Яд, — думал Ваймс, — хуже не бывает. Он бесшумен. Когда он начинает действовать, отравитель, скорее всего, уже далеко. Яд не виден. Его невозможно определить по вкусу или запаху. Он может быть где угодно. И вот он делает свое дело. Патриций открыл глаза. — Я бы хотел стакан воды, — сказал он. У кровати стояли кувшин и стакан. Ваймс поднял было кувшин, но замялся. — И я пошлю кого-нибудь за водой, — сказал он. Ветеринарий очень медленно моргнул. — Ах, сэр Самюэль, ну кому же можно довериться? — спросил он.